Вдруг старик, сам не зная чего, испугался. Круглая голова ворона, этот могучий клюв, запекшийся на нем кровью, представились ему какой-то страшную долбнёю, чем-то отдельным от птицы, самодействующим. Это была в самом деле долбня с долотом и с глазами. Глазастая долбня глядела куда-то, не обращая на него внимания, и как бы думала о чем-то. И ему чудилось, как вот эта страшная голова с клювом выдалбливала человеческие глаза из-под черных бровей. А если это были глаза новгородцев? Новгородские, молодецкие брови. Ведь ему, ворону, все равно, чьи бы ни были те глаза и брови. А если он бродил по новгородской крови? Да не он один, а вон их сколько этих вещих птиц поналетело в Новгород. «Кого клевал, сказывай, а?» Старик оперся на перила и стал напряженно глядеть на полдень, где небо становилось все бледнее и бледнее. «Ничего не видать, только птица продолжала лететь от Ильменя, с той стороны, куда направились вчера новгородские рати. Неужели была уже битва? И неужели это с кровавого поля летит птица? Так кто же одолел? В чьей крови так забродился ворон?» Старик перекрестился, взглянул на небо, на колокол, на ворона. «Святая София, заступи, град твой, не дай колокольца твоего в обиду!» Торопливыми шагами он стал спускаться с колокольни, бормоча что-то и покачивая головой. Заберев колокольню, сойдя с вечевого помоста, он пошел по направлению к Неревскому концу. Попадавшиеся ему изредка на пути бабы, гнавшие коров или несшие ведра с водой из Волхова, кланялись старику приветливо, а иная приговаривала: «Путь, дороженька, гладкая, Корнилушка, батюшка, звонарик вечный». Старик вышел на побережье, остановился, глянул вверх по Волхову и тоскливо покачал головой. «Ах, воронок, воронок, и где он покровянился?» Встречавшиеся ему на пути бабы замечали, что звонарь был какой-то чудный. Все как бы с кем-то разговаривал, хотя с ним никого не было. На побережье он опять заметил старую кудесницу, которая шла берегом Волхова, видимо, торопясь к своим каменоломням. Он вспомнил, что видывал ее когда-то, еще при жизни старого посадника Исаака Борецкого, у его жены Марфы. Зачем она тогда ходила к ней? Темное дело, темное. Ах, ворон, ворон. Между Разважию и Барковою улицами старик поравнялся с чудным домом Борецких, перешел через улицу и сел на каменной ступеньке крыльца этого дома, чтобы передохнуть. Вечер был ясный, тихий, и окна дома были открыты. Из дому слышались голоса. Старик прислушался и ясно различил голос самой посадницы и даже слова, которые она говорила. «Так рцы добрые, знаешь?» — спрашивала кого-то Марфа. «Добрый, баба», — отвечал детский голосок, в котором звонарь тотчас же узнал голос Марфиного внучка. «А какие слова нарцы знаешь?» — снова последовал вопрос. «Риза, баба». «Риза, а еще, а?» «Запамятовал, баба». «То-то дурачок запамятовал. Все купаешься с смердятами, все уроки прокупал, еще утонешь». «Я, баба, не тону, я плаваю». «Добросто, а какие еще слова нарцы?» «Риза, вода». «Вода? Ах ты, тетеря, розгую бы тебя за воду! А рыба? Ах, рыба! Рыба, точно! Она, баба, в воде!» Марфа засмеялась, и старый звонарь, слушая эту речь, добродушно рассмеялся. «У вас строй, малец!» «Ну так рыба, да еще рог!» «Да, баба, рог!» «А какой стих, нарцы?» «Стих я, баба, знаю. Ризу вздень, рыбу яшть, рог не возноси, смиренных си блаженств у Бога и спроси». «Добре, похваляю. А что есть рог?» «Рог, баба, у коровы и у барана рог, и у козла рога». «Ах, дурачок, дурачок, как же человек рог возносить будет? Но ли у тебя есть рога?» «Ниту, баба, у козла рога, у коровы». «То-то, а у человека рог, сие есть гордыня. Рог не возносись, речь не гордись. А еще, нарцы, какие словеса знаешь?» «Запамятовал, баба». «А это что у тебя?» «Рубашечка, баба». «Ах, вспомнил и стих. Рубаха бела, праздник есть младому. Душевно белость не боится грому». Старый звонарь, слушая это, только головой качал от умиления. «Уж и малец же, увостер постреленок». «Так, так, хорошо, стих добрый помнишь. Рубаха бела, праздник есть молодому, точно. А у меня баба рубашечка аленька. Есть и беленькая, и синенькая, и желтенькая. Ну, а еще какие слова нарцы?» «Решето, баба». «Ну еще, а? Что-то ел утром, но не...»